Она подхватывалась и без подсказки радостно вспоминала. «Это же этот... как его? Моцарт!» Маргарита благодарно кивала. «23-й концерт. Адажо». Маргаритины пальцы шевелились в такт мелодии под кружевным воротничком, или что там в этот момент на них оказывалось. Слушая музыку и разглядывая толпу, Тамара вдруг вспомнила, что хотела рассказать Маргарите про церковь. Но тут запись кончилась, а к ним подошла молодая женщина с девочкой на руках и стала прицениваться к воротничку. Тамара, желая помочь Маргарите в торговле, похвалила качество ниток и тонкую работу. В это время девочка потянулась к пушистым вербным почкам, несколько раз громко сказала: «Зайка, хочу!» И женщина вместо Маргаритиного воротничка купила Тамарину вербу. Маргарита поджала губы, и лицо у нее вдруг сделалось похожим на лицо Тамариной бабки, когда та собиралась сказать свое привычное «дурище». Внутри Тамары все сжалось, она даже глаза прикрыла от страха, но Маргарита смолчала, только досадливо дернула подбородком и начала собираться. Да, может, и не из-за Тамары, а потому что дождик стал накрапывать. Женечка, которой Тамара вечером начала было говорить про церковь, слушала рассеянно, и по ее лицу переливалась, как солнечный блик, улыбка. Эта мечтательная, непонятно про что улыбка насторожила Тамару. — Ты чего, доча? — Да ничего. Так. Женечка замотала головой и рассмеялась. — Кружение сердца. Слова про сердце Тамару совсем испугали. — Болит, что ли? — Да нет же, мама. Это из книжки. Женечка нетерпеливо повела плечом и отвернулась к компьютеру. Влюбилась, что ли? Тамара беспомощно смотрела в Женечкину прямую спину, не зная, радоваться своей догадке или огорчаться. Она еще немного потопталась в дверях, чего-то выжидая, но Женечка надела наушники и больше на мать не отвлекалась. Тамара вздохнула и пошла стелиться. Все, что безуспешно пыталась она рассказать сначала Маргарите Петровне, а потом Женечке, могло уместиться в 2-3 фразы, потому что подробности моментально улетучивались из Тамариной головы. Но теперь в пустоте раннего утра она вспомнила и сырой, под куртку проникающий ветер, и землю, стеклянно хрустевшую под ногами, пока она ломала вербу. Заходить на дачу, протапливать печь и греться Тамара не стала, чтобы не терять времени, и в обратной холодной электричке промерзла еще сильнее. С этим ощущением всю ее забравшего холода пришла она в церковь. Служба уже началась. Тамара купила тонкие свечки и осталась стоять у входа, зажав между ступнями клеенчатую сумку с вербой. В церкви было тепло и народу было много. Успокоительно пахло оплывшим воском и ладаном. Радуясь пению невидимого хора, Тамара искала глазами, как бы ловчее пробраться через толпу и поставить свечки, уже начавшие подтаивать в ее толстых пальцах. Вдруг люди расступились, и Тамарин взгляд упал на стол, где писали заздравные поминальные записочки. Возле дальней от Тамары стороны сидела, а вернее, недвижно полулежала, опустив голову на руку, женщина. Люди писали свои записочки, опасливо косились на женщину и отходили. Голова женщины была уткнута в сгиб локтя. Но каким-то образом Тамара поняла, что она старая. Наверное, по тяжелым коричневым ботинкам с закругленными носами и явно из прежнего запаса чулкам в резинку. На женщине был приличный, но легкий, не по нынешней погоде, плащик, «С раскладушки», — определила Тамара. Так по старой, середина 90-х памяти, называла она теперешний секонд-хенд. Это остатков с кухни она никогда домой не носила. Брезговала давать Женечке. А во что одеть свое тело, ей было все равно. Тамара огляделась, не зная, что делать с мертвой старухой, и решила делать, что все, отойти. Она поставила свечки и начала было продвигаться к алтарю, где батюшка, рассыпая легкие, сверкающие отраженным золотом брызги, уже начал светить вербу, но взгляд против ее воли опять вернулся к столу. Она разглядывала пальцы женщины,